Глава 11. Планы опять меняются. «Планы опять меняются», — сказал я, вернувшись в свои апартаменты и поставив полог молчания. «Королевская кровь — это принц Шатор-Литийский. Будь это кто-то другой, вернее, незнакомый мне организм, я бы и палец о палец не ударил. Но я его знаю. Отличный парень, и что важнее всего...» Я близко знаком с его прабабушкой, вдовствующей королевой Ловией Литийской. Непонятного мне ритуала не будет. Карту красных пещер на стол. Проснувшаяся при моем вторжении в комнату Элина пожала плечами и стала одеваться. Ольт одобрительно кивнул. Все-таки он много лет жил в Белгоре и принял все обычаи и правила охотников. Да и тварями вместе с темными его трудно испугать. Любого жителя Белгора сложно испугать различного рода отрыжками проклятого. «Смотрите все сюда», — я склонился над картой. «Единственное место, куда мне вход был запрещен, — это западный сектор, нижний уровень. Там наверняка находится склад мяса и кладка драконы. Все остальные тупики и закоулки я облазил. Ударный отряд Элина, Ольт и вы». Я некультурно ткнул пальцем в Риджина, Ровера, Ролана и Рикта. Утром к нам присоединится еще один родич. Дара сказала, что моя свита не должна присутствовать на ритуале. А я люблю цепляться к словам. «Слав, но ты ведь специально держишь родича около темной, чтобы в любой момент по твоему сигналу он ее убил». «Найна, я же сказал, что планы меняются. Я сам ее исполню. Мне же нужно проверить сверло. План акции такой. Ждем начала ритуала. Я нахожусь среди зрителей. Хоринеру понадобится как минимум пара часов, чтобы нарисовать нужную геометрическую фигуру. Насколько я знаю правила вызова демона, из библиотеки гильдии охотников никто ему помогать не должен и не будет. И только по завершении графики в зал будет доставлено мясо». «Слав, не 2 часа», — заметил Ольт. «Больше. Я тоже в этом деле немного понимаю. Профессия такая, сродни демонологии. Я и сам мог демонологом стать». «Хорошо, но рассчитывать нужно на 2 часа. Мы должны уложиться в эту вилку времени. Вы все под иллюзией находите склад мяса и кладку. Без шума и пыли снимаете охрану и сразу шлете мне зов. Наверняка там есть система сигнализации. Пинками поднимаете крепкое мясо и принца. Пусть они хватают кладку траны и несут на своем горбу к выходу. Ваши руки должны быть свободны. В это время я устраиваю небольшой кавардак в зале жертвоприношений. Отвлекаю всех или почти всех на себя. Клыкастики обеспечивают защиту прорывающегося отряда из магов и колдунов. Ольт, пользуйся посохом мертвых направо и налево, перехватывая управление над тварями, особенно над духами, и натравляя их на собственных хозяев. Наина, последний рубеж обороны. Сейчас вы...» Я посмотрел на вампиров. «Как местные долгожители, разработайте маршруты проникновения в западный сектор и несколько путей отхода. Ваши вторые фальшионы дайте мне, я их тоже напою холодом». «Не возражать. Я вынул мешок путника из-под кровати и достал из него 5 бастардов. Не время сейчас экономить. Я же не зря ограбил оружейную комнату замка. Вот эликсиры жизни и наины розовый туман. Разбирайте все и набивайте на поясные сумки. Вас это тоже касается, Ольт и Наина. Чего стоим? Противоядие никому не нужно. Избавиться от него. Зомби здесь нет». «Слав, а у тебя что-то в мешке путника осталось?» — поинтересовалась Элина. «Ничего, кроме 20 флаконов с противоядием, бахтерса, лука с 4 колчинами стрел и алебарды», — сознался я. «Ты будешь шуметь и отвлекать от нас внимание. Ты погибнешь, Слав», — печально заметила девушка. «Не факт, Наина. Я не собираюсь вступать с ними в открытый бой. У меня есть 14 полностью заряженных слез стаи. А тут присутствует очень симпатичный деревянный стол. Кроме того, я быстро бегаю. А если мои преследователи наткнутся на ловушку, так это их проблема. Нужно знать привычки охотников. Кстати, Наина, не вздумай надевать на себя ничего, кроме короткой кольчуги и открытого шлема. А из оружия только кинжал. Тебе тоже придется быстро бегать. Чего стоим, за работу? Я сжал амулет общей связи. Трана, есть разговор. Если коротко, то к утру вы должны быть около ворот красных пещер. Мою свиту ты знаешь. Она попытается прорваться с твоей кладкой и жертвенным мясом. И когда они выбегут из ворот, их безопасность возлагается на вас. Больше никто не должен покинуть пещеры. Ни живой, ни мертвый. А ты, охотник? Я постараюсь. До встречи, красавица. Забыл, пушка нашла? Да. Он устроил бойню тварям в одной маленькой долине. Сначала приманивал их обычным конем, чернышом. А когда создания проклятого устремлялись за свежим мясом и кровью, попадали в долину. Пушок перекрывал выход и начинал всех второй раз убивать. Он скучает по тебе и таким образом пытается помочь. Он ждет тебя, и я жду тебя, охотник. Я прервал связь. Ну почему все меня заранее хоронят? Я меланхолично наносил руны на последний кусок древесины. Вот и все. На большее у меня не хватит энергии. А Элина не умеет заряжать охотничьи ловушки. И нет времени ее этому научить. Вот гадство. Одна и та же слеза Таи может восстановить полностью мой запас и разрядиться при этом, либо восстановить запас силы повелительницы. То есть в три раза больше, чем у меня. Какая была бы экономия? Или сколько бы я наделал ловушек, будь я архимагом? Когда заряжать будешь? Рядом со мной на кровать присела Элина. Перед самым выходом, Наина, что-то мне не по себе. Подожди вставлять слова утешения и ободрения. Это не связано со страхом смерти. Что-то цапнуло мой глаз или слух, а я не могу понять, что. Но это что-то важное. И я тебе не могу помочь, если ты сам не понимаешь и не знаешь, что это такое. Вот в этом вся и проблема. Ладно, пройдусь-ка я еще раз по коридорам и свежим воздухом на улице попробую подышать. Один подышать. Остановил я двинувшихся клыкастиков. Родича, предупредите о нашем плане. Ольд, у тебя 5 слез полностью заряжены? Да. Наина. 3 слезы, последние, что были в графской казне, заряжены полностью. Случись что, так должно хватить даже для длительного боя. Я пошел. И что все это значит? Я стоял перед входом в красные пещеры, дышал свежим воздухом, любовался светом сестер и не видел никого из гостей. Мало того, я не наблюдал никаких признаков лагеря. «Мастер Ульф!» — позвал я суетившегося неподалеку темного профика, деловито объяснявшего что-то десятку рыцарей тьмы. «Вы можете подсказать мне, куда делись гости? Неужели отправились во свояси?» «Что вы, мастер Слав?» — замахал руками темный. «Дело все в том, что час назад дикие твари совершили нападение на лагерь гостей. Потерь среди них нет. Но ради безопасности прибывших великий мастер Нарвион предложил гостям гостевые апартаменты в восточном крыле». «Благодарю вас, мастер Ульф. Копчик у меня начал сильно зудеть. Встретимся на ритуале. Вот это да! Я чуть ли не бегом отправился на свою базу. Вот это номер. Ничего не добавить и не отнять. Как хорошо, что темные, как и святоши, не могут приносить клятвы на крови. Вернее, могут, но толку от нее хрен целых 0 десятых. Они дают обет служения, приносят клятву верности гораздо более высокостоящему существу, чем обычный смертный. А клятва высокого уровня поглощает клятву низшего уровня. Темные прежде всего служат проклятому, а только потом различного рода гроссмейстерам или великим мастерам. С клириками такая же ситуация в зеркальном отображении. Иначе не было бы у наместника-создателя столько проблем. Я с силой заколотил запертую дверь, оттолкнул Ролана, открывшего ее, и ворвался в комнату. «Закрыть дверь, все сюда!» Я опять поставил полок молчания. Береженного Бог бережет. Планы снова изменились. Излагаю факты. Дару, которая должна была проводить ритуал, пытались убить. Меня, как возможного союзника Нарвиона и помощника в деле контроля Кракена, тоже пытались убить. Святоши прибыли сюда до начала ритуала. Час назад на лагерь торговцев, закатников и клириков напали дикие звери. Гости отделались легким испугом и переселились в красные пещеры. Господа, леди, все это говорит о том, что у нас здесь есть невольный союзник, которому тоже не нравится предстоящее действо, и он намерен всеми силами ему помешать. Что скажете? Молчание. Как-то это неубедительно, Слав, пожала плечами Элина. Мало ли, какие могут быть совпадения. Союзник среди темных? А только темный мог это все организовать? Это мираж. Не стоит строить замки на песке, ты сам так говоришь. «Все так думают», — поинтересовался я. «Вижу, что все. А все-таки невольный союзник у нас есть. Он устроит представление в час волка перед самым рассветом. Он стандартен, он доказал это, когда пытался меня убить. А теперь я приведу свой самый главный аргумент. Мое предчувствие неприятностей. Предчувствие охотника». «Вот с этого надо было и начинать», — проворчал Ольт и взял наперевес свой невидимый посох мертвых. «Сразу не мог сказать», — возмутилась Элина и стала лихорадочно проверять содержимое на поясной сумке. Вампиры просто проверили, как выходят мечи из ножен. «Свяжись с родичем», — сказал я Роверу. «Пусть не отходит от дары ни на шаг. В бой вступает только в крайнем случае. Пусть ждет моего сигнала. Дара пока нужна мне живой. Корректировка плана такая. Когда все начинается, я двигаюсь в направлении западного сектора, чуть впереди вас, параллельными коридорами. Если кого-то замечаю, если кто-то пытается меня убить, значит, он мятежник, и я его отвлекаю в боковой проход. Легенда такая, я иду на помощь Даре. Я действительно хочу ей помочь. С ней мои шансы на выживание стремительно возрастают, а исполнить ее можно и позже. Наина, ткач, как всегда, оставил мне лазейку». «А кто может за всем этим стоять?» — поинтересовалась Элина. «Нарвион точно нет. Ему не нужно заниматься тайными делишками, одно его распоряжение и дарочка на алтаре. Да, с его разрешения гости переселились в красные пещеры. Скорее всего, ему просто навешали лапши на уши, а Нарвиончик настолько озабочен собственным величием, настолько оторвался от реальности, что не может заметить камня на своем пути. Слишком высоко задран его нос. Это может быть Дара». «Слав», — возмутилась Элина. «Согласен, маловероятно, но возможно. Она могла организовать ложное покушение на себя и подсунуть тебе фальшивые эмоции и мысли, а сама в это время умирать со смеху, глядя на твои жалкие потуги. Может быть? Может. Хоринер, вторая кандидатура. На время болезни Дары он стал здесь почти главной шишкой, и это могло ему сильно понравиться. Третья кандидатура — мастер Дилок, лидер неприсоединившихся нейтралов. Зачем ему усиление великого мастера Нарвиона? И четвертая кандидатура — мастер Ульф. Темный профик. Наина, не улыбайся. Только что при мне он строил тварей, входящих в свиту Дары. А как его послали в одиночку за мной на пляж? На смерть послали или были уверены, что он справится. Ульф жаждет поработать с Кракеном, а тут зверушку хотят убить нехорошие соратники. Наина, Ольт, вы профа вспомнить не хотите? А что это мы так резко перестали улыбаться? Короче, ждем беспорядков и только потом вступаем в игру». «Слав, час волка настал уже 15 минут назад». «И в кого ты такая торопыга, Наина? Не беспокойся, сегодня мы будем драться в любом случае. А хочешь, я расскажу тебе сказку?» «Значит, жили и даже были два парня. И любили они одну и ту же деву». Пол в комнате ощутимо задрожал. Светильники вспыхнули нестерпимо ярким светом и погасли. «Началось», — буднично заметил я. Прыжком я переместился к двери и влил немного силы в накорябанные несколько часов назад мной руны. Теперь попробуйте ее вышибить с разбега, противные. Так, в 110-й раз нужно проверить свое снаряжение и заодно зарядить ловушки. Четыре напоенные холодом Франциски за спиной, одна ловушка готова. И на остатках силы закрываю ее зеркалами и сферой молчания. Теперь слезота и я принял ее свет. 10 метательных ножей. 5 под левой подмышкой, 5 под правой, тоже с холодом. Вторая ловушка готова. Клайд и Айдал выходят из ножен легко. Молнии скользнули в клинки. Третья ловушка готова. Мечи мне жалко портить. Да и совсем безоружным не хочется оставаться, когда все закончится. Четвертая ловушка готова. Странный я человек. Шестая готова. Мало того, что выжить, надеюсь, так почти уверен в этом. Седьмая готова. А на чем обоснована эта уверенность, мне непонятно. Мизерикорд в заспинных ножнах, восьмая готова. Кинжал и стилет на поясе, девятая готова. Два небольших стилета под кирасой вытаскиваются легко, десятая готова. Блин, голова у меня дубовая. Почему я коротышки холодом не зарядил? Нато. Вот так будет лучше. Холод место. Одиннадцатая готова. Мой старый нож прикреплен к наголеннику. Вот его я точно калечить холодом не буду. 12-я готова. Все-таки единственная вещь, что у меня осталась от прошлой жизни. 13-я готова. Память, так сказать. Маленький тарч плотно закреплен ремнем на спине. 14-я готова. Я принял свет последней заряженной слезы Таи. Все, я полон энергии. Аккумуляторов силы у меня больше нет. Надо рассчитывать только на то, что имеешь. «Слав, а я уже несколько часов хочу тебя спросить, да все времени не было. Ты ведь раньше не умел накладывать сферу молчания на предметы. Это плетение ты ведь использовал только на собственном теле. А сейчас им ловушки замаскировал, посох мертвых и мечи вампиров. Как ты это делаешь?» «Просто, Наина, очень просто. Я ведь в дальнем пограничье 2 месяца не только волосы на своей лысине рвал, делом иногда занимался. Скоро не только на предметы, но и на разумных научусь накладывать». «А почему ты сталь, напоенную холодом, не спрятал?» «А чтобы меня чувствовали враги и потенциальные союзники. Ты не забыла, что я внимание должен от вас отвлекать? Кстати, я расстегнул ремень латной перчатки. Если со мной что-то случится, передай это Арни». Я протянул Элине кожаный напульсник с 15 разряженными слезами Таи. Мне сейчас от них не холодно и не жарко, и не хочется, чтобы подобный трофей достался темным. «Вот сам и передашь», — буркнула Элина. «Ученица, не кабенься, это приказ». Я всунул напульсник в безвольные руки Элины. «Ольт, на тебе мой мешок путника». Я спрятал ловушки в напоясную сумку. Блин, я же не проверил еще раз эликсиры. «Так, 2 флакона инаина». 2 со снадобьем жизни и 2 с розовым туманом. Полный комплект. Наина, хватит реветь. Что у вас всех за дурацкая привычка хоронить меня раньше времени? Перебьетесь, не дождетесь, и хрен вам вгрызло 16 раз. Ты еще будешь спрашивать у меня, как жизнь, а я отвечать, что постоянно, регулярно, а иногда ключом и сразу по голове. Заканчивай сырость разводить. И все-таки зря ты кольцо жизни отказалась у меня взять. «За несколько часов оно бы зарядилось только на излечение легкой раны», — шмыгнула носом Элина. «Тебе оно нужнее, Слав. Ты подвергаешься самой большой опасности из нас всех». «Я нацепил салат. Сегодня я буду работать без нижнего забрала. В кои веки Буйвигер прикрепил к кирасе. Бегать мне придется много, а с нижним забралом особо не подышишь». «Слав, что-то на нас не нападают. К чему это?» — поинтересовался Ровер. «К дождю. Если наш союзник мастер Ульф, то могут напасть, а могут просто блокировать нас до конца развлечения в этих покоях. Все зависит от того, надеется ли он сам разобраться с амулетом контроля Кракена и законтачить его на себя или нет. Если это Хоринер, то он ждет, пока мы с дикими воплями выбежим в коридор. Там нас удобнее прикончить. Не дождется в течение ближайшего времени. Так нас атакуют. Живыми мы ему вряд ли нужны. То же самое сделает мастер Дилок, конечно, если это он. И самый невероятный вариант с Дарой. Смотри пункт 1 с мастером Ульфом. Сейчас мы не очень важны как для мятежников, так и для роялистов. Сейчас идет борьба за контроль над алтарем с силой проклятого. Кто его захватит, тот с большей долей вероятности и победит в этой небольшой гражданской войне. Зачем силы распылять, когда нас можно прихлопнуть позже? Делаем ставки. Кто наш союзник? Наина? Мастер Ульф, я слишком хорошо знаю фанатизм профа. И если темный такой же, то это он. Ольт? Ставлю на мастера Хоринера. Я хоть его плохо знаю, но слишком он любезен. Вот черт, я сам хотел поставить на него. Слишком я хорошо знаю, какими сволочами могут быть мои земляки. По себе знаю. Как меня только не называли в приватной беседе два бизнесмена, чьи интересы я подвинул одной аферой. Куратором, которой на месте, я имел честь состоять. Двойные лопухи. Для начала нужно было налоги, откаты и зарплату сотрудникам вовремя платить, а не постоянно крутить финансы по банкам и после этого еще ждать лояльности от своих подчиненных и властных структур региона. И потом не надо было разговаривать между собой так откровенно, не проверив предварительно кабинета на прослушку. Ребята из общего отдела подарили мне эту запись на 23 февраля. И на корпоративной вечеринке данный шлягер сразу стал мегахитом. Раз 5 я его запускал по просьбе слушателей, предварительно прося дам покинуть мужское общество. «А мы ставим на мастера Дилока», — огласил единодушное решение клыкастиков Ровер. «Ну, тогда я ставлю на Дару», — усмехнулся я. «Негоже девушку обижать и считать ее совершенно безопасной, белой и пушистой. Леди, господа...» А ведь за нас наконец-то принялись. Все присутствующие посмотрели на начавшую мелко дрожать дверь. Я хлопнул в ладоши. Все уже давно обговорено с десяток раз. Быстро, но без суеты, моя свита скрылась в ванной комнате. Всплеск силы разума и смерти. Элина и Ольт поставили два щита. Надеюсь, что они выдержат мое хулиганство. Я же отошел в дальний конец спальни и прижался спиной к стене. «Ната, холод во мне и вокруг меня. Сейчас на нас пошлют духов. Я специально оставил лазейку для нематериальных сущностей. Кто это будет? Неупокоенный, проклятый, тени или другие? Мне без разницы. Клыкастики Ольт и Элина справились бы с ними своими вариантами миксера. Конечно, у вампиров он самый слабый, так как основан на общей магии, но душарам и этого хватило бы за глаза». Вот только у меня другой план, другие намерения. Нужно сразу показать, что добыча кусается. Здравствуйте, дорогие вы мои летающие гранаты. Я перекрыл стеной холода коридор, ведущий совмещенной с прихожей гостиной в спальню. Вас слишком еще мало для большого бума. Накапливаемся, накапливаемся. А вот стонать, угрожать мне и корчить зверские рожи не надо. Я ведь могу и обидеться. Все, полна коробочка. Или подождать еще? Подожду. А все-таки, что сделал со мной хранитель, если я сейчас могу управлять холодом почти так же, как отец корит своей магией духа? Что захотел, то и получается. Пора. Я влил в пуховик четверть резерва. Дальше он сам будет тянуть из меня энергию. Я окружил свое тело дополнительным коконом холода. Получайте. Модернизированный миксер плюс, основанный на воздухе и воде. Усиленный холодом в два раза, врезался в толпу духов. Твою тещу! Невероятной силой удар буквально втиснул меня в гранитную стену. Ослепительная вспышка, грохот, каменная шрапнель с визгом разлетающаяся во все стороны, рушащиеся стены, громадные булыжники, падающие с изуродованного потолка. И как завершающий штрих, клубы пыли, ограничившие видимость до расстояния вытянутой руки. Я с трудом отлепил себя от стены. Надо же, даже небольшая выемка в ней осталась. Гранитная крошка с шуршанием падала на пол. Холод вместо. Воз на выход. Обеспечь приемлемую видимость. «Элина, как вы?» — послал я зов Магини. «Влад, ты бы сразу сказал, что хочешь убить всех нас. Зачем тень на плетень наводить? Пробит мой щит. Оль, ты едва смог спасти нас, а?» «Это все лирика», — перебил я Элину. «Выходите». Воз обеспечил видимость. Я с удовольствием смотрел на дело рук своих. Во мне пропадает великий дизайнер по интерьерам. Прихожая вместе с гостиной и частью спальни увеличилась раза в два, в основном в ширину, но и высота потолков и уровень пола тоже изменились. Коридор стал гораздо больше. Из скромной квартиры повышенной комфортабельности я практически сделал двухэтажный пентхаус. ВОЗ на место. «Дела», — протянула оказавшаяся рядом со мной Элина, внимательно осматривая мои дизайнерские изыски. «Я погорячилась, называя себя сильнейшим боевым магом школы Джокер. Прости, учитель, больше этого не повторится». «Влад», — послал мне зов Ровер, несколько секунд назад скользнувший вместе с остальными вампирами в радиальный коридор, ведущий в мои покои. «Тут несколько мертвых темных из 30 тварей. Кто они, в чьей свите состоят и точное количество определить невозможно. Тут просто винегрет». «Наина, не бери в голову, обычная цепная реакция. Когда я первый раз применил миксер плюс, я сам испугался последствий. Случайно получилось такое плетение. А теперь внимание, мы идем по второму маршруту. Он длиннее привычной дороги к Даре, но безопаснее. Хватит прохлаждаться. За работу, это касается всех. Ната». Я выбежал в разгромленный коридор. Да, это не винегрет, это фарш. Моя свита, прикрытая иллюзией, следовала за мной. Вот и развилка. Я побежал дальше, а ударный, хотя среди них была одна женщина, перенимает мужские привычки, однако. Отряд свернул налево. Теперь и мне надо поворачивать. «С Богом!» — послал я зов Элине. «С кем?» «С Создателем», — пояснил я. «Если с нами он, то кто против нас?» «Странный клич. Откуда он?» «Не знаю, так, на язык вылезло из памяти. Дистанцию держите?» «Да. Ты в 50 метрах впереди нас и правее на 10. Влад, ты слишком ярко светишься силой льда. Тебя невозможно не заметить. Притуши ее немного». «Ни за что, в этом весь смысл. Я не хочу гадать, кто тут временные союзники, а кто почему-то до сих пор живые враги. А на моем фоне вы вообще стали невидимками. Элина, в случае чего сразу свести. Вам геройствовать не надо. У вас совершенно другая задача. Ругина, как у тебя дела?» — поинтересовался я у приставленного к Даре клыкастика. «Все нормально, Влад. Нас пытаются зажать в южном секторе. И пока у нападающих это получается. В бой я до сих пор не вступил. Смотрю за спиной темной. Кто это такие? Дара до сих пор не поняла. Ругается жутко, но однообразно. Ты бы ее хоть подучил». Я отключил зов, не прекращая бега по пока еще не пересеченной местности. Один боковой коридор. Чист. Дальше. Вообще удобна радиальная схема расположения ходов и помещений в красных пещерах. Есть своя центральная площадь. Она же жертвенный зал с алтарем, напоенным силой проклятого, от которого отходят 10 прямых тоннелей во все стороны света и 12 пересекающих их по кругу вариантов садового кольца. Удобно. Однако, следующий сквозной боковой коридор. Что за? Я едва успел скрутить корпус, как над головой пронеслось что-то из школы воздуха, обильно приправленное силой падшего. Ты куда? Темный, решивший поприветствовать меня таким образом, резво скрылся за поворотом. «Где твои честь и храбрость? Прими смерть с достоинством, негодник!» Я побежал дальше, некогда мне сафари сейчас устраивать. «Позже сочтемся. Жаль, что я даже не заметил, из чьей он свиты. Вот это действительно плохо. Еще один боковой коридор и небольшая зала, а тут идет веселье. Под пологом молчания темные энтузиасты втихую режут друг друга. Элина, стоп!» «Щит из-за спины на руку, айдал из ножен. Им на небольших дистанциях работать удобнее, чем Клайдам. Я пронзил своим телом полог. Кое-кого из темных я хорошо знаю. Сейчас проверим свои подозрения. Слева комок из ожесточенно бьющихся между собой тварей. Справа троица магов почти добила мага и колдуна из свиты Дары. Бур, усиленный холодом, разнес черепушку одного из агрессоров. Прыжок вплотную ко второму. Встречный удар клинка огня принял на себя кокон холода, почти остановил его, и только мутный луч тускло-красного пламени достиг пуховика и тут же погас. Силен, однако. Айдал пронзил защиту и сердце темного. Провернуть в ране резкий запах паленого мяса был силен. Нагнуться. Серп огня промчался надо мной и располовинил уже почти мертвого второго темного. Благодарю за помощь. Тут сбор огневиков, перекат вперед. И не вставая на ноги, удар айдалом по коленям третьего темного. Обратным движением вонзить острие клинка снизу вверх в пах. Вернуться ко второму и отсечь ему голову. А теперь опять к третьему, который уже успел улечься на каменный пол. Удар в сердце, провернуть клинок и отрубить голову. Прыжок к первому, удар в сердце, провернуть клинок и на всякий случай отрубить ошметки головы. Айдал в ножны, тарч на спину. «Доброе утро, Лус!» – поздоровался я с магом. «С тварями вы уже как-то сами, не царское это дело. Боевым молотом тараканов убивать!» Лус подобрал челюсть, кивнул и вместе с напарником-колдуном за несколько секунд утихомирил вражьи мертвые силы. Да те особо и не сопротивлялись. Откат от потери хозяев был для них слишком силен. «Ранены?» — поинтересовался я у сладкой парочки темных. «Царапины! Вовремя вы нам помогли, мастер Слав!» Колдун изобразил поклон. «Сколько у вас осталось силы?» «У меня мало», — ответил Лус. «Мы были на обычном патрулировании, когда на нас напали». «У меня еще меньше», — вздохнул колдун. «Но я быстро восстанавливаюсь». «Тогда вы оба, трое ваших рыцарей тьмы и 11 теней, переходите в мое распоряжение. Я иду на помощь мастеру Дориане. Она с частью свиты блокирована в южном секторе. Вопросы есть? Вижу, что нет. Лус, по дороге расскажешь мне, что, кто, почему и зачем». «Будешь увиливать, прикончу. Я очень трепетно отношусь к сохранности своей шкуры. Мне нужна информация. Работать буду я, вы на подстраховке. Вперед!» «Элина, продолжайте движение. Я тут союзниками обзавелся и проиграл спор. Эта недарочка устроила игрище в песочнице. Нейтралы только что пытались убить ее слуг. А те, скорее всего, даже не знают, за что и почему. Так мятежи не делаются». «Влад!» — зашуршал небольшой оползень. «Ты мог бы и мной воспользоваться». «Позже, Зёма, пока я мастер школы льда и землей в принципе не владею. Не надо в начале партии сразу раскрывать все карты. Да и энергию, влитую в клинки, нужно израсходовать. Обратно ведь я ее взять не могу». «Я ничего не понимаю». Лус догнал меня и на ходу начал исповедоваться. «Мы патрулировали восточный гостевой сектор, где проживают все приезжие, и вы в том числе, мастер Слав. Дежурство наше подходило к концу. Как вздрогнул пол и погасли все светильники. Я не мог и до сих пор не могу связаться с зовом с мастером Дорианой, и мы решили направиться в южный сектор для получения от нее устных инструкций. По пути на нас напали люди и твари из свиты мастера Дилока. Это вообще невозможно. Мастер Дилок всегда с уважением относился к мастеру Дориане. Напавшие поставили полок молчания, и если бы не вы, то убили бы нас. Эта тройка магов была сильнейшей в свите мастера Дилока. Больше ничего я не знаю». «Ругина, как у вас дела?» «Потихоньку оттесняем напавших темных и тварей в центральный коридор. Пару раз мне пришлось вступить в бой. На моем счету 7 тварей и 1 колдун. Дара заинтересовалась мечом, но виду не показывает. Берегись ее, Влад, она сильная магиня. Дара одна уничтожила столько же, сколько вся остальная ее свита, гости и я в том числе». «Мастер Слав!» — крикнул Лус. «Черт, прыжок перенес меня на 10 метров вперед. Заболтался. Элина, стоп!» На то место, где я находился мгновение назад, рухнула многотонная гранитная плита. Вот и земляки пожаловали. Мимо меня, завывая, пронеслись тени. Правильно, пусть они разведают обстановку. Всплеск силы воздуха, и половина теней перестала существовать. А оставшиеся резво драпанули обратно. Зато враги себе обнаружили. Хорошая у них иллюзия. Так и не скажешь, где они точно находятся. Вихрь молнии заполнил коридор передо мной. Холод усиливает его всего в 2 раза. Гораздо эффективнее было бы использовать вьюгу, одновременно атака и защита. Еще один вихрь молний, да и холод вьюгу усиливает в 5 раз. Плетение школы льда, однако. Еще вихрь молний, контрольный. Но тогда темные твари, стоящие за моей спиной, станут мертвецами. Эмоциональный посыл к атаке и разделение на своих и чужих – вещь хорошая, но здесь и сейчас совершенно ненужная. Того же Луса я ненавижу ничуть не меньше, чем Дариану или Нарвиона. Кажется, все. Есть своя прелесть в плетениях массового действия, в ударах по площадям. Целиться не нужно, и результат гарантирован. Сколько у меня осталось энергии? 5/8 запаса. Отлично. Благодаря холоду я экономлю кучу силы. Проверьте коридор, бросил я Лусу и безымянному колдуну. Попытайтесь опознать трупы. 6 теней и 3 рыцаря тьмы осторожно двинулись вперед. За их спинами героическими шажками передвигались темные. Кстати, Лус, а отчего мог вздрогнуть пол и погаснуть светильники? Кто-то пытался перехватить управление алтарем в центральном зале. Не поворачиваясь ко мне, ответил темный. Так я и думал. Тоже мне террористы доморощенные. Ядерную электростанцию решили захватить. И, судя по всему, успешно. Если связь с зовом между темными не работает, вот она привычка к халявной энергии, или нет? Лус, а почему твой зов не работает и зов мастера Дарианы тоже? Ведь она наверняка пыталась связаться со всеми своими патрулями. Скорее всего. Темный перевернул на спину изуродованное тело. Кто-то выпустил часть энергии из алтаря. Все маги и тем более колдуны в красных пещерах имеют темный оттенок силы, обладающий одинаковыми характеристиками силы алтаря. Возникли помехи, вот и все. Ведь вы же можете держать связь с зовом со своей свитой. Лус перевернул очередного покойника. Мастер Слав, а где ваша свита? Такие бойцы оказали бы существенную помощь, и вы были бы в большей безопасности. Пока я не разберусь, кого и за что убивать, я не дам отмашки своим воинам. Хватит с меня одной выволочки, устроенной великим мастером Нарвионом. Лус, ты помнишь, что они устроили в зале с темным пламенем? Такого не забудешь, усмехнулся темный. Мы все думали, что лучше рыцарей тьмы, бойцов, владеющих сталью, не существует. А все рассказы о вампирах считали сказками. А оказывается... Эти сказки даже преуменьшают их смертоносность. Готово, мастер Слав. Честно сказать, я вообще запутался. Это двое мертвых магов и свиты гроссмейстера Матиана. Он же друг мастера Дарианы. Этих двоих я знал, и они знали меня. Подождите, мастер Слав. Ведь гроссмейстер Матиан собрался сегодня поужинать с мастером Дарианой. Так что же мы ждем? Вперед, я предупрежу своего бойца. Успокоил я Луса. «Элина, двигайтесь дальше. Будьте осторожны, тут творится черт знает что. Пока картинка не прояснилась. Но друзья моей темной подруги из Коросы почему-то решили убить меня и пару темных из свиты Дарианы». «Пусть он предупредит мастера Дариану о предательстве. А вдруг гроссмейстер Матиан еще находится вместе с ней?» Догнавший меня Лус упорно пытался схватить меня за руку. И этого Дарочка наверняка оприходовала. Интересный у него способ добиваться преданности от своей живой свиты мужского пола. Хотя и на земле какая-то женщина вытворяла что-то подобное. Жаль, я не помню, кто она такая. А ведь Клыкастик что-то говорил о гостях. Ругина, как дела? Пока все спокойно. Нападавших выбили из прилегающих к покоям дары коридоров. Сейчас небольшая передышка. А потом будем пробиваться к залу жертвоприношения через центральный коридор. Пару трупов напавших опознали. Это маг и колдун из свиты Нарвиона. Вот тебе 7 кирпичей. И все на голову. Нарвиончик узнал про хитромудрые планы Дарианы? Тогда почему так бездарно проведена атака на нее и ее свиту? Причем здесь алтарь? Ведь дара к его захвату не имеет никакого отношения. Я понимаю, что ничего не понимаю. Давненько со мной такого не было. «Гости из Коросы находятся с вами или от ужинов давно свалили по камерам?» «С нами. После ужина гроссмейстер и два его подручных заперлись с Дарой наедине и о чем-то долго беседовали до самого начала мятежа». «Держись рядом с ними. Это троица, предатели или борцы за правое дело? Это с какой стороны посмотреть? Только что двое из свиты Коросской шишки пытались убить меня и двух слуг Дары. Будь внимателен». И предупреди Дару на ушко, что я скоро буду. И без моего бума пусть атаку не начинают. А теперь слушай сюда. Я на бегу вырвал руку из цепких пальчиков Луса. Шишка из Коросы с двумя помощниками находятся рядом с Дарочкой, защищает ее. Дара не поверит моему воину и правильно сделает. Кто для нее я и кто гроссмейстер Матиан? Но мой воин будет присматривать за гостями. Это что за шум? Элина, стоп! Осторожно мы дошли до перекрестка и заглянули за угол. Я вообще ни черта не понимаю. Несколько знакомых мне телохранителей Нарвиона ведут оживленную дискуссию с нейтралами. Фоном этой дружеской встречи служит вой десятков тварей и непрерывный лязг стали. Чудесно. Нейтралы режут свит удары. Нейтралам до кучи не нравятся и члены свиты Нарвиона. Холопы великого мастера не взлюбили нейтралов и слуг Дары. Чего ж тут мелочиться? Гости из Коросы пытаются сократить поголовье сторонников начальницы службы безопасности и в то же время помогают Даре отразить атаку прихвостней Нарвиона. Классическая драка всех против всех. Вернее, выяснение отношений в салуне между подвыпившими ковбоями в духе ветеранов категории «Б». У них всех на ужин были несвежие мухоморы или незрелые бледные поганки, что ли? «Мастер Слав, сзади!» Лу столкнул меня в спину. Я оглянулся и рванул дальше по коридору. Темные твари, которые лизали попку Дари, не отставали от меня. Я оглянулся на бегу. Черт! Драчуны нас заметили, и несколько роялистов с верными им тварями решили посмотреть на цвет моих кишок, оставив разборку с нейтралами до лучших времен. Твою! Отряд, от которого мы свинтили, атаковал их в спину. Бред сивой кобылы. Это он во всем замешан. Не останавливаясь ни на мгновение, я достал из поясной сумки деревяшку. Сжал ее и бросил на пол. Хрен ты ее сдвинешь с места. Прилипла намертво. «Еще быстрее! У нас есть 3 секунды!» — крикнул я на бегу. «Нет, хорошо Дарочка вымуштровала свою свиту. Никаких глупых вопросов, а только безоговорочное подчинение приказам временного команди...» Вспышка, грохот, удар в спину поднял меня в воздух и швырнул вперед. 5 метров парения, и нормальный полет закончился мягкой посадкой. Впереди жалобно постановали 2 темных. «А кто вам виноват, что вы доспехи не носите и левитацию свои щиты поленились вставлять? Брали бы пример с тварей?» Те встали и молча ждут ценных указаний. Я активировал еще одну ловушку и бросил ее на пол. «Подъем, бежим дальше, мастер Дариана в опасности!» «Элина, можно идти дальше, но я чувствую, что скоро сойду с ума. Все режутся со всеми. А сейчас я видел, как на подмогу нейтралам, сражающимся со свитой Нарвиона, бежал мастер Ульф с товарищами. Он точно нейтралам хотел помочь. А почему он атаковал свиту Нарвиона? И сделал мастер Ульф это довольно резво. Я бы лучше не справился. Твою, вот настырный. Резкий свист ударил по ушам. Ну что, вам понравились шипы воздуха и очередная клякса? Ну, если вы такие прилипчивые. Я активировал 3-ю ловушку. То получайте. Кстати, реагируют мои поделки только на материальные объекты. Это так, для вашего общего развития. Духов у вас много, а вот всего остального мало. Быстрее, а то сами здесь останемся. 10 метров сплошного поражения в обе стороны, мать его! Влад, а что это был за грохот? Поинтересовалась Элина. Использовал 2 ловушек, чтобы оторваться. Охотничья классика. Активировал их. Через 3 секунды они стали на боевой взвод. Кляксы стянули всех моих преследователей в 1 кучку, а огнешары, шипы воздуха доставили преследователям незабываемые впечатления. Не зря я вливал в каждую ловушку почти весь свой запас. А теперь не отвлекай меня. Мы приближаемся к коридору, ведущему в апартаменты моей темной любви. Дальше вы сами. А я возглавлю атаку верных Дари темных и тварей на зал жертвоприношений. «Если мы не отобьем алтарь, то всем нам будет крышка. Сама понимаешь, при таком развитии событий, я имею в виду нашу атаку. Вы, стремящиеся на периферию, никому не будете интересны». «Мастер Слав, а что это было?» — поинтересовался запыхавшийся от бега Лус. «Перебьешься, у каждого мага есть свои тайны. Убивать врага можно не только в открытом бою. Я предпочитаю делать это из-за угла, бить спину, а лучше всего перерезать горло спящему. Такой ответ тебя устроит? Стоять, ждем, смотрим, прислушиваемся и анализируем обстановку». Я запустил бахрому в боковой коридор. 3-я ловушка пока молчит. Мои тончайшие намеки преследователи поняли. Махнули на нас рукой или передвигаются со скоростью черепахи. Надеюсь, что среди прилипал к нашему хвосту был и мастер Ульф. Опасен он. Невероятно опасен. Кто это у нас прошмыгнул под заклинанием «Общая невидимость»? Свои. Успеха и удачи вам, парни и одна девушка. Сейчас успех или неудача акции в большей степени зависит от вас, а не от меня. Свое дело я почти сделал. Теперь ваша очередь. «Стойте здесь», — сказал я. «Там примерно 7 сильных магов и колдунов. 5 десятков тварей. Я атакую их в спину. Лус, запоминай, как это делается. И не мешайся с напарником и тварями у меня под ногами». «Ругина», — послал я зов вампиру, — «сейчас я устрою большой бум. Как только услышите его, атакуйте. И самое главное, следи за гостями». Я достал из напоясной сумки 4 ловушки. Лус и колдун с недоумением смотрели на мои телодвижения. Ничего не видят в магическом плане. И фона не ощущают. Учиться нужно было лучше, бездельники и болваны. Не все же профу так меня называть. Вперед! Я прыжком переместился на 10 метров. Еще прыжок. Заметили меня по магическому фону. Вон как засуетились. Какая радость! Еще прыжок. Я сжал ловушки. Первая пошла прямо в кучу тварей. Ветвистая молния ударила мне в грудь. Кокон холода продырявлен в нескольких местах, но пуховик выдержал. Вторая ловушка легла на 10 метров ближе. Я упал на пол. Огненная стрела затерялась в глубине коридора. Лифт прижал меня к потолку. Воздушный молот, голем, огнешар, проклятие крови. Сволочь этот кровосос, увядание. Вот гад некрофил, что удумал? И кое-что еще по мелочи взрыхлили гранит в том месте, где я лежал мгновение назад. Третья ловушка пошла. Четвертая ловушка пош. Удар воздушной волны отбросил меня вглубь коридора. Сработала первая ловушка, создающая чудовищное давление. Проф хоть до сих пор не разобрался с минами. Комок Хиона добавил острых ощущений ринувшимся ко мне тварям и темным. Вторая. Не разобрался, но это не повод не пользоваться его наработками в... Колья выскочили, вернее, выскакивали из пола, стены потолка. Они пронзали живых и мертвых, магов, колдунов и тварей, а потом исчезали. Им было безразлично, ушла из объекта жизнь или псевдожизнь, или нет. Все попали под раздачу. Третья. Все пространство коридора, где находились в различных позах темные твари, заволокло ковром из молний. А вот теперь все. Я встал, отряхнулся и стал смотреть, как прибывшие на место развлечения подручные дары, дождавшись прекращения действия ловушки, начали добивать тех, кто умудрился выжить. Да, были и такие. Сильные маги или колдуны. Пара-тройка, но были. Так вот, нестабильность мины еще не значит, что этими наработками нельзя пользоваться в гораздо менее мощных и на порядок более простых ловушках. «Слав», — ко мне подошла Дара, — «я благодарю тебя, партнер. Как ты это сделал?» «Тонкости рассказывать не буду, партнер. Но кое-что сказать могу. Постоянная смена заклинаний и школ. Только они приготовятся к повторной атаке воздухом, как их атакует огонь. Потом земля и в заключении воздух и вода. Не люблю я быть стандартным, партнер. Я использовал артефакты. У меня еще осталось 7 штук. И мне их совершенно не жалко потратить для обеспечения твоей безопасности. Ты поняла мой намек?» «Приготовиться к атаке зала жертвоприношений», — прошипела Дара, и ее лицо исказилось от ненависти. «Великий мастер мне за все ответит». «Послушай сначала этих двоих, Дарочка. Я показал на Луса и колдуна. Наедине послушай, узнаешь много нового. Спешить нужно медленно и осмотрительно». Темная отошла в сторону. Жестом подманила к себе сладкую парочку и поставила полок молчания. «Ну-ну». Я подошел к Ругина, стоящему неподалеку от гостей, и протянул руку. «Давай свой второй меч. Так нужно». А гости Дарочки что-то занервничали, увидев ее интим с Лусом и колдуном. Не сильно, но занервничали. Я подлатал кокон холода и вернул меч обратно Ругина. Гроссмейстер Матиан искоса, но чрезвычайно внимательно наблюдал за моими манипуляциями. «Вас что-то интересует?» Решил я взять быка за рога. «Спрашивайте, не стесняйтесь». «Интересует», — согласился со мной темный. «Вы, мастер Слав, напоили клинок силой льда. Насколько мне известно, это уровень немногих мастеров или повелителей школы льда, а вы всего лишь мастер этой школы. «По силе я действительно мастер, уважаемый Матиан. Но кто вам сказал, что сила тождественна искусству?» «Даже так?» — удивился темный. «Как же вы, не имея достаточно силы, смогли освоить это умение?» «У каждого мага есть свои секреты. Вы согласны со мной?» «Полностью», — улыбнулся темный. «Более того...» Матиан посмотрел на приближающуюся к нам с безмятежной улыбкой на лице Дарочку. «Если у мага нет секретов, он обречен умереть». Я не успел с ним согласиться, как с рук гроссмейстера темной ложи Коросы сорвалось несколько лент зеленого тумана. Ядовитый туман! Время для меня практически остановилось. Так называется это заклинание. Пуховик развернулся на полную мощность. Я упал на пол. Нет, не так. Время текло со скоростью беременной черепахи. Ругина растворился в воздухе, перешел в другую форму. И полоса тумана пронзила пустое пространство. Атаковавшая дару лента отскочила от щита крови темной леди, исчезла. Но и щит темный рассыпался. Я перекатился в сторону. Направленная на меня полоса тумана не отставала. Я вновь перекатился. Самонаводящееся заклинание, вот гадство. Возникший за спиной Матиана Ругина нанес 4 рубящих удара мечом холода крест-накрест. Перерубленный последним ударом на 2 части от правого бедра к левому плечу, темный решил полежать на полу. Мой бур приласкал голову одного из помощников гроссмейстера, который выпустил меня что-то вроде смерча. Еще один перекат. И заклинание взрыхлило гранит, где я недавно загорал. Такого плетения не знаю. Я из позиции лежа прыжком сбил дару на пол. Нужно будет опять в свободное время синимой баловаться. Толчок в спину впечатал меня в темную подругу. Успел. А с остаточными явлениями огненного удара, этой приласкавшей меня вертикальной колонны пламени, вроде бушующего вокруг нас огня, пусть сама дара справляется. Прыжок назад, к третьему темному, умудрившемуся отбросить атаковавшего его Ругина каким-то вариантом стены огня к стене коридора. Тесак располовинил огневика. Теперь всех добить. Я вытащил айдал, удар в сердце, поворот клинка. Вытащить и отрубить голову. Следующий удар в сердце, поворот клинка. Вытащить и отрубить ошметки головы. Я оглянулся, гроссмейстера уже оприходовал Ругина. Без головы этот Матиан гораздо симпатичнее. Хорошие защитные амулеты для клыкастиков сделал проф. Цацка вампира спокойно выдержала мощнейшую атаку магистра школы огня. Я вздохнул, и время вернулось в привычное русло. Вопрос, а что это со мной было? «А ты не считал себя вампиром», — послал мне зов Ругина. «Так не бывает, родич. Ты наконец-то проснулся. Татуировка на твоем теле не просто рисунок на коже. Мы не владеем никакой магией, кроме общей. Но в ней разбираемся лучше всех на Орланде. Нашей гордости, клыков у тебя, конечно, не будет. И кровь тебе не нужна для поддержания жизни. Высшим вампиром ты стать не сможешь. О форме тумана забудь. Продолжительность твоей жизни не увеличится. Но все остальное ты получил полностью». «Все остальное — это сверхскорость и ускоренная регенерация?» Я посмотрел на подымающуюся с пола дару, на ошеломленных мгновенным боем темных. «Какой-то я неполноценный вампир». «А разве этого мало?» — усмехнулся Ругина. «А неполноценных вампиров не бывает. Ты или вампир, или нет. Влад, когда здесь все закончится, найди время и посети Риордана. Ты должен узнать историю клана Скалы, узнать про блистательный Лоранит, откуда мы попали на Орланд. Ты должен знать все, что знает каждый член нашего клана. А сейчас я сообщу остальным родичам радостную весть. Ты проснулся, Влад». «Ткач, хороший бонус ты мне подогнал год назад. Но только предупредить о нем забыл. Или это моя премия за нынешнюю миссию? Работаешь с предоплатой, так сказать? Почему Риордан мне сразу не сказал об особенностях татушки?» «Ругина, а почему Риордан меня не предупредил о последствиях татуировки?» «Ты бы ждал этого. Ты бы надеялся. И тем самым убил бы саму возможность стать вампиром не по крови, а по духу, Влад. Ты должен был проснуться спонтанно, в бою. Ни на что не надеясь и ни на что не рассчитывая. Родичи поздравляют тебя. Сейчас они находятся около стоил с грифонами. Их убить?» «Пусть живут. Это же тупые звери. Что им приказывают, то они и выполняют. Сколько времени я могу держать сверхскорость? Не больше 7 секунд. Лет через 10 сможешь держать минуту. К сожалению, это твой предел. Ты не первый человек, которого приняли в клан. И я знаю, о чем говорю. А ты сколько можешь держать сверхскорость? 7,5 минут. Я даже не знаю, как тебя благодарить, партнер. Подошедшая ко мне Дара решила обнять меня. Когда все закончится, когда я стану великим мастером ложи красных пещер, ты можешь потребовать, да, Слав, именно потребовать от меня все, что угодно. Я осыплю тебя золотом и драгоценными камнями. Я отключил слух. Так я тебе и поверил. Дарочка, не надо мне тут разыгрывать спектакль из жизни дракона, рыцаря и прекрасной принцессы. На такие штучки я не ведусь. И глаза у тебя хоть и горят восторгом, но слишком холодные и оценивающие. Позже, Дара. Я снял руки темной с моего горжета. Не о том сейчас ты думаешь. Бой заканчивается только тогда, когда ты сидишь в трактире с кубком вина. Подумай лучше о другом. Когда я прорывался к тебе, я видел свиту мастера Нарвиона, свиту мастера Дилока, свиту гроссмейстера Матиана. Я видел даже мастера Ульфа с парой товарищей. Но я не видел святош, торговцев и закатников. Где они? Что они сейчас делают? Они ведь вряд ли отсиживаются в гостевых покоях. Где мастер Хоринер с частью твоей свиты? Ведь наверняка ее не всю перерезали. Где пока еще великий мастер Нарвион? У меня такое подозрение, что все они проводят активное совещание вблизи зала для жертвоприношений. Или вообще около алтаря силой проклятого, с применением магии, колдовства и прочих прелестей жизни или псевдожизни. Подумай лучше над этим, а не над моим вознаграждением. Тем более, что если у нас все получится, то меня ждет самая большая награда на свете. Жизнь, Дарочка, всего лишь жизнь. Ты прав, Слав. Темная прикусила губу. Не время мечтать о будущем. Надо жить настоящим, надо действовать. Твоя остальная свита нам не поможет? Нет, Дара, я никогда не ставлю все деньги на одну лошадь. Моя свита должна разблокировать ворота и обеспечить мне путь для бегства. Неужели ты думаешь, что мятежники, Нарвион, Дилок, да кто угодно, оставят ворота без присмотра? В случае нашей неудачи я хочу покинуть красные пещеры живым, а не в виде призрака. Да и ты тоже наверняка хочешь пожить еще некоторое время. Ты прав, партнер. Нужно предусматривать возможность неудачи. Дарочка подозвала верных ей разумных и начала втолковывать им свой гениальный план, разработанный на основе последних поступивших данных. Сколько у меня энергии? Всего половина. Этот огневик пробил мой кокон льда. Пуховик был вынужден вступить в игру и вытянуть из меня часть силы. Я на треть опустошил один флакон с розовым туманом. Через часок я опять буду полон. Ругина. А как часто я могу пользоваться сверхскоростью? С какой периодичностью? Через 1,5 или 2 часа, не раньше. Если бы ты мог усваивать кровь, как остальные твои родичи, то хоть сутками напролет. Выпил крови, получай сверхскорость. Закончилось, так пей еще. Нет крови, подожди немного. Минут 15-20 и пользуйся, пока не надоест. Но это опасно. Можно истощить себя и умереть. Если не будешь контролировать состояние своего организма, то можешь даже не заметить, как переступил черту. Тебя это тоже касается. На первое время тебе не стоит пользоваться приобретенной способностью чаще, чем раз в сутки. А как ею пользоваться? Как ее вызывать? А как ты дышишь? Ты тоже думаешь над этим? Эта способность приходит сама, когда она нужна. Ты можешь воспользоваться ею, а можешь и не использовать. Слав. Дара отошла от мертвецов. Я ничего не смогла узнать от них. Как только они умерли, какое-то заклинание из школы воды уничтожило их мозг. Что за хрень? Пол ударил меня по ногам. Мгновенно навалившаяся слабость, тошнота, какая-то дымка перед глазами. Что здесь происходит? Слав. Побледневшая Дара схватилась за мой наплечник. Кто-то разломал алтарь. Сейчас вся сила разрушителя вырвется на свободу.